Я отвлекся, но вернемся к гоблинам. Они крайне непритязательны в выборе партнера. Кроме того, люди похожи на хобгоблинов, вторую ступень эволюции гоблиноидов, так что получить себе раба, наложницу или еще кого-нибудь из людей почетно. Но сейчас они понимают, что им нужно выжить, поэтому будут убивать каждого, чтобы усилить себя, а вот потом, если переживут первые дни, вполне способны захватывать пленных. Спасибо за разъяснение, господин. Ну, с крысами вроде не страшно сражаться, так что, надеюсь, справлюсь. А какие еще есть разумные? Вообще много, но из близких людям. Гоблины, эльфы и разумные обезьяны. Ух ты, существуют эльфы, а они тоже воюют с людьми. Да, эльфы существуют, но поверь, лучше тебе с ними не встречаться. Почему? Или они выглядят как в Гарри Поттере? Не знаю, что за эльфы в Гарри Поттере, но эльфы выглядят так, как их описывают в ваших историях. Высокий, красивый и долгоживущий народ. Но тогда почему вы, господин, так к ним относитесь? Лучше тебе не знать. Запомни только то, что если перед тобой окажется выбор, быть съеденной живьем инсектоидами, быть изнасилованной гоблинами и рожать им детей до конца жизни или попасть к эльфам, выбирай первые два варианта, даже если они будут проходить одновременно. А что за обезьяны и насколько они разумные? Уточнил Сергей. Да какая разница, кому вообще могут быть интересны какие-то обезьяны? Презрительно ответила Юля. Само собой, вы будете учить все виды возможных врагов, их сильные и слабые стороны и многое другое. Прямо сейчас на это времени нет, а появление именно обезьян маловероятно. Если коротко, то похожи на первобытных людей, но их развитие пошло другим путем, и если в чем-то они уступают даже самым древним людям, то в других сферах не отстают даже от ваших современников. Последнее, о чем я хочу рассказать, это о нашей сегодняшней цели. Как я уже говорил, система редко вмешивается в дела живых, но сейчас как раз такой случай. В новых мирах для самых верных их защитников у системы есть награды. Обычно наград миллион, распределен он следующим образом. Первая сотня получает награду серебряного ранга, сотня сотен, то есть 10 тысяч, железного и, наконец, сотня сотен, то есть миллион, бронзового. Вообще, эти награды – одна из причин, по которым я и прибыл в этот мир. В момент прихода системы я буду находиться здесь. Система сочтет меня жителем этого мира и выдаст мне награду, остается только ее заслужить. Первая награда – это оружие, из первого убитого миллиона разумных монстров гарантированно выпадет оружие хорошего качества. И если бронзовый ранг – это хоть и ценные для обычного человека вещи, для моих планов их будет недостаточно. Другое дело – железный и особенно серебряный ранг. Но чтобы выбить серебро, нужно убить тварь одним из первой сотни. Господин, но вы же готовы к бою? Вряд ли вообще кто-то сможет опередить вас, полувопросительно сказал Сергей с переднего сиденья. Ты не прав, слуга, это еще одна глупость из книг, о которой я забыл рассказать в прошлый раз. В книгах герой иногда ковыряется в носу полчаса, а иногда и полдня, и потом, убив врага, попадает в какой-нибудь топ-100. Это полный бред. Да, в том месте, куда мы едем, за первые 10 минут я, возможно, буду единственным, кто хоть кого-то убьет. Но задумайся, насколько велик мир, даже если не брать в расчет женщин, детей и стариков, то в мире 1-2 миллиарда здоровых мужчин, рядом с каждым из которых появится агрессивная, но слабая тварь. Как ты думаешь, сколько времени понадобится, чтобы они поняли, что нужно защищаться? 3-5 секунд, а чтобы убить какую-нибудь крысу, нужны еще секунд 5, и это без оружия. А может случиться, что твари появятся на бандитской разборке и в ту же секунду получат пулю просто по инерции, или на дороге, где их собьет машина, а водитель, возможно, даже не заметит, что он кого-то убил. Так что у меня будет пара секунд, чтобы убить кого-нибудь и иметь шанс попасть в первую сотню, и около минуты, чтобы собрать как можно больше наград из миллиона. Вы правы, господин, я действительно не подумал об этом. А будут и другие награды, такие же сложные? Не беспокойся, я привел самый плохой вариант. Обычно твари появляются толпой, и мало кто побежит с ними сражаться, так что, пока они сами не нападут на людей, их вряд ли станет кто-то убивать, но все равно это лишь десяток другой секунд. Другие награды есть, и ближайшие будут за взятые уровни. Второй, третий, пятый и десятый. Наградой послужат навыки серебряного, железного и бронзового ранга соответственно. Но эти награды получить легче, По моим планам их получите и вы, для этого я с вами и вожусь. Понятно, что через несколько дней будет множество людей, готовых служить мне, но они упустят возможность стать по-настоящему сильными в первые моменты вторжения. Вы же, если будете делать, что я сказал, уже к концу этого дня станете уступать в этом мире лишь мне. Я что-то не чувствую в себе сил для сражения, не подумайте, господин. Я, конечно, все сделаю, но разве вы сами не сказали, что какой-нибудь отбитый бандит или тренированный полицейский не убьет больше, чем я, а сколько таких по миру? В этот раз вопрос задала девушка. Тут ты не права. Одно дело – убивать, другое – становиться сильнее. Голыми руками мало кто сражается, а магов у вас нет. Значит, единственный способ получить осколки – это системное оружие. То есть надо убить врага, прорваться через оставшихся врагов, взять карту, понять, как ей пользоваться, научиться владеть новым оружием. Никто так поступать не будет. Врагов пристрелят из пистолета или забьют стулом, а трофеи начнут изучать, когда все уже кончатся. Это мы едем в самое людное место, а в обычной ситуации возле какого-нибудь дома появится два десятка монстров. Мужик с ружьем и пара крепких парней с камнями просто перебьют их из окон и даже не заметят, что появились какие-то карты, вызовут полицию и будут ждать. Полиция приедет, соберет карты, отправит их на исследование. Пройдут дни и недели, пока все поймут. Конечно, учитывая количество книг о системе, все может пойти быстрее, но опять же решения принимают не те, кто обычно читает такие книги. Так что под моим командованием у вас есть хороший шанс попасть даже в первую сотню. Только помните, без моей команды ничего не применяйте. Господин, мы, кажется, подъезжаем, раздался голос Сергея с водительского сиденья. Отлично, проедешь еще 200 метров и встань вон там, поставь машину лицом на выезд, еще чуть-чуть разверни, все, оставь так, выходим, дальше дойдем пешком. Через несколько минут группа будущих спасителей человечества зашла на территорию летнего кафе. Подавальщица, мне 5 тройных эспрессо, слуга, оплати заказ, потом у нас не будет времени, можете и себе что-нибудь взять. Кофе, прекрасный напиток этого мира, дозировка, которую я заказал, должна ускорить работу моего мозга на 2,7%. Это будет очень полезно в ближайшее время, но вам рекомендую уменьшить количество кофеина минимум втрое. Официантка, охранник, да и некоторые посетители кафе хотели что-то сказать странной компании, а особенно их лидеру, в полный голос несущему какой-то бред, но, взглянув на его габариты и зимнюю одежду в середине июня, резко передумали. Глава 7. Первая битва. Часть 1. У нас осталось 3 минуты, так что слушайте последние распоряжения. Сейчас одевайте защиту и ждите. Как только все начнется, я отправлюсь сражаться с тварями. Вы же должны окончательно решить свою судьбу. Можете сбежать, преследовать вас я не стану, а можете остаться и верно служить мне до конца жизни. Вас будут ждать огромные возможности, но и спрос с вас будет немалый. Если выберете служить мне, то должны ждать меня у дверей этого кафе через минуту после начала. С этими словами Ильяс взобрался на стол и встал во весь рост, скинув свой плащ. Он остался в необычного вида кожанке с металлическими вставками и стал озираться вокруг. Официантка попыталась что-то сказать, но в ответ получила лишь: «Прочь, смертная». Охранник долго сомневался, стоит ли вообще подходить, но когда увидел, что здоровяк одной рукой достает настоящий меч, а другой пистолет, и вовсе решил ретироваться. Тем временем Ильяс что-то увидел, поднял руку с пистолетом и, выстрелив в воздух, закричал: «На землю, падаль!» Юля завороженно наблюдала за очередной безумной сценой, как от выстрела и крика люди бросились на землю, но большинство лишь инстинктивно согнулись, не понимая, что происходит. Так поступил толстяк, который как раз садился за соседний столик, но ему не повезло, стоило ему согнуть спину, как их теперь уже бывший пленитель начал действовать. Он прыгнул с места сразу на пару метров, оттолкнулся ногой от спины согнувшегося толстяка и, как опытный паркурщик, перепрыгнул декоративное ограждение кафе и побежал. Но мало было этого, только начав двигаться, он стал молиться. Слова Ильяса действительно походили на какую-то, возможно даже христианскую, молитву, но ее смутила даже непестуемая в молитве жестокость. Нет, дело было в том, что он выкрикивал молитву самому себе: «Да воссияет имя мое во мраке космоса, и встанут народы людские под знаменем моим». Огонь и смерть принесут они тварям проклятым, ради бессмертия моего и во славу мою, да наполнится океаны кровью иномирной погони, да пройду я по костям их, и обрету я мощь божественную». Только Юля подумала о том, насколько у ее теперь, похоже, уже бывшего похитителя, огромная мания величия, как увидела, куда он так спешил. Красный луч, идущий прямо с неба, а может быть и из космоса, падал в центре пешеходной площади, где в том числе располагалось и их кафе. Луч был еле заметен, но с каждой секундой расширялся и наливался цветом. А еще через мгновение можно было заметить туман у основания луча. Элиас был еще в 20 метрах от столба света, когда из тумана в его основании показалась первая тварь. Как и рассчитывал маг, это оказался гоблин. Вообще, гоблины являлись самыми слабыми представителями огромного семейства гоблиноидов и находились на ранге бронзы. Они были довольно похожи на людей, но были и различия. Рост 140-150 сантиметров мог сойти только для человеческого подростка. Крупные зубы, хоть и не торчали изо рта, делали челюсть значительно массивнее. Неприятные для человеческого глаза пропорции тела. Присутствовало подобие рахитичной фигуры. Достаточно тонкие руки и ноги на фоне более массивного тела. Но тела не выглядели гротескно, скорее попадая в эффект зловещей долины. И если окрас тела в зеленые и серые цвета был необычен, то коричневые и черные оттенки были похожи на те, что встречались и у людей, хотя в этих широтах подобные люди и были редкостью. Гоблин накинул местность взглядом и попытался издать какой-то клич, но не смог, помешала пуля, пробившая легкое. Изо рта вырвалось какое-то сипение, и в ту же секунду вторая пуля пробила голову. Элиас понимал, что на преодоление оставшихся 20 метров потратит непозволительно долгие 2 секунды, поэтому выхватил пистолет и начал стрелять. Хоть он и не обладал навыками стрельбы из пистолета, он понимал их принципы, а запредельная ловкость и восприятие давали ему возможность стрелять с точностью опытного стрелка. Для гарантированного убийства он делал выстрел в грудь и контрольный в голову. После первой убитой твари были еще двое гоблинов, и над каждым трупом, к радости мужчины, серебром вспыхивала оружейная карта. Четвертый гоблин оказался совсем рядом, но от пистолета раздались лишь щелчки. 6 патронов на твари, 1, чтобы разогнать толпу, и 1 он сломал в самом начале. Магазин был пуст. Будь перед ним опасный боец, он имел бы возможность воспользоваться заминкой, но тут был еще один гоблин, да еще и с луком. Элиас легко перехватил пистолет за ствол и ударом рукояти пробил гоблину голову, не желая очищать ставший бесполезным пистолет, так и оставил его торчать из головы. А над телом вновь засияла серебряная карта. Несмотря на радость, где-то в глубине сознания промелькнула мысль о том, насколько медлительны люди этого мира. Уже прошло 4 секунды, а они еще не убили и сотню тварей. Но бой только набирал обороты. Не оборачиваясь, а лишь ориентируясь на слух, он ударил мечом наотмашь и отсек голову еще одной твари, прыгнувшей на него со спины. Голова отлетела в сторону, а тело, заливая все кровью, врезалось в Элиаса. Только после этого он осмотрелся, чтобы понять, кого убил. Адская гончая, тоже вполне ожидаемый враг медного ранга, по сути своей просто распространенная порода бойцовых собак, к аду не имеющая никакого отношения, вероятно, просто выверты местного языка. Часто подобных можно встретить в армии в качестве питомцев, но здесь, очевидно, была дикая особь. Из всех особенностей можно выделить разве что костяную пластину, закрывающую лоб и переднюю часть морды, да небольшие рога на ней, напоминающие сильно уменьшенные рога земных носорогов. А вот нескольких крысокротов Элиас заметил сразу, но вполне сознательно игнорировал их, пока один из них не вцепился ему в ногу, но не сумел даже прокусить штанину. Воин сбросил тварь на землю и просто раздавил ногой, получив за это первый осколок души. Вероятно, система сочла, что удар был достаточно силен и убил бы тварь, будь нога голой, и массивный сапог не оказал влияния на результат. Вообще, крысы, твари крайне распространенные, но были сомнения, что они появятся, ведь обычные крысы слишком малые и слабы, чтобы человек мог получить хоть один осколок, убив их. Поэтому, вероятно, система решила присылать только уже эволюционировавших тварей. Вторая ступень крыс называлась крысокроты, была весом около 5 килограммов и представляла собой увеличенную и слегка ожиревшую крысу, отдаленно походившую на крота. Но даже после эволюции подобные существа классифицировались как мети и имели соответствующую награду в 1 осколок души за уровень. Снова доверившись слуху, Элиас резко дернулся в сторону, пропуская стрелу. В десятке метров от него стоял еще один гоблин, споро натягивавший лук снова. Но сделать он уже ничего не успел. Воин метнул свой меч на манер ножа, и клинок с огромной силой пробил гоблина насквозь и, застряв гардой в теле, протащил уже мертвое тело несколько метров. Лишившись последнего оружия, он огляделся, видя, как два десятка тварей выходят из тумана. Краем глаза он заметил, что карта, выпавшая из последнего гоблина, была уже стального цвета. Похоже, битвы уже начались и в других местах. Сам Элиас схватил первым делом серебряные карты, и были они как на подбор. Меч, клевец, нагината и лук. Хорошо владея мечом, он обратился к соответствующей карте. Тип, оружие, наименование, клеймор, серебро, класс, клинковое, вид, полуторный меч, длина, 1,6 м, вес, 7,2 кг, требования, сила, 14, ловкость, 15, особенности, прочность, 3, острота, 2, проводимость магии, 1, меч подходил идеально, хоть требования к характеристикам и выполнялись лишь впритык, для текущих врагов этого достаточно. Активировав карту, в руках у Элиаса появился огромный по меркам обычного человека, даже на пару сантиметров больше Юли, как она потом выяснит, но выглядящий обычным одноручным оружием в руках великана меч. Когда какой-то огромный мужчина выстрелил из пистолета, все в кафе перепугались, но когда он бросился бежать, выкрикивая какой-то бред, все поняли, что опасности больше нет, и стали внимательно смотреть, что будет дальше. А многие, как среди посетителей кафе, так и среди прохожих, достали смартфоны и начали снимать. Мужчину, от которого Элиас оттолкнулся, как от батута, просто проигнорировали. Конечно, если бы ничего больше не произошло, через десяток секунд на него бы обратили внимание и помогли подняться. Но тут все увидели не простого психа, а что-то по-настоящему необычное. Красный луч света и туман посреди дня. Это можно не только ВКонтакте друзьям скинуть, но и в новостях могут показать. Смартфоны теперь достали буквально все. И когда из тумана вышел какой-то странный подросток в шкурах, все были удивлены. Но никто не успел ничего понять, как громила его застрелил еще двоих, а еще через секунду был с головы до ног залит кровью. Началась настоящая паника. Юля смотрела, как их господин расправляется с тварями. Она обладала на редкость гибкой психикой и спустя какие-то 5 секунд после начала боя уже даже в своей голове, совершенно искренне, называла Элиаса своим господином. Ведь это раньше можно было считать его поехавшим, а теперь все подтвердилось, и она была готова называть его хоть богом-императором, лишь бы он помог не быть съеденной этими тварями. Хотя, если говорить объективно, твари не внушали, по крайней мере пока. Даже она могла справиться с гоблином один на один. В сравнении с Элиасом они вообще не смотрелись. Гоблины доставали разве что до пояса, а собаки рядом с ним напоминали чихуахуа. Такие же мелкие и злые. Но на самом деле они были с обычную овчарку, и вцепись такая ей в ногу, не факт, что Юля вообще отбилась бы. И вот господин швырнул меч и убил еще одного гоблина. Она даже испугалась, что он остался без оружия, но он схватил висящую в воздухе карту, и в руках у него появился еще один меч, раза в полтора больше, но, на дилетантский взгляд девушки, мало чем отличающийся от предыдущего. Она осознала свою ошибку уже после первого удара. Два гоблина атаковали господина Элиаса одновременно, в ответ он ударил одного в плечо. Меч, не снижая скорости, рассек двух гоблинов наискось, выйдя в районе бедра второго, но, мало того, разрубило их оружие. Щит и топор у одного и железный меч у другого, не потерял скорости и вошел в тротуарную плитку еще сантиметров на 20. Будучи полным профаном в фехтовании, девушка все равно поняла, что даже господин не ожидал такого эффекта и ударил со всей силы, а меч разрубил врагов, не встретил сопротивления и по инерции вошел в тротуар. К счастью, в этот момент его никто не атаковал, и времени достать меч было достаточно. «Мы должны помочь господину», то ли спросил, то ли сказал Сергей. «Ты что, хочешь нарушить приказ господина? Он сказал нам ждать у входа в кафе, а еще лучше внутри». Юля хоть и понимала, что сражаться все равно придется, но пока была возможность быть как можно дальше от всего этого безумия, она собиралась ей воспользоваться. «Ты же вроде не собиралась следовать за господином, так я же не знала, что такое начнется». «Как не знала, господин же говорил, что так и будет». «А, я в этом хаосе забыла, с кем говорю». «Все, Проехали, лучше помоги до кафе дойти, а то меня в этой толкучке затопчут. А тем временем хаос действительно нарастал. Пока Ильяс рубил твари буквально на куски, ситуация в других местах сильно ухудшилась. Даже столб света, рядом с которым сражался воин, был 20 метров в диаметре, и те существа, что выходили из него рядом с мясником, сразу попадали под его меч. Но вот все остальные, даже те, кто имел одни лишь инстинкты, могли легко понять, что лезть в мясорубку – не лучший выбор, когда рядом толпы беззащитных людей. Вокруг тоже было неспокойно, можно было увидеть над городом десятки подобных столбов света. В массе своей они были далеко, но два находились поблизости, и если первый находился за плотным рядом зданий, то второй располагался на ближайшем дорожном перекрестке. Туман окутал как дорогу, так и тротуар, зная водителей проезжающих машин. Что произойдет, легко бы справились с проблемой. Нет ничего проще, чем давить собак или мелких гоблинов. Так что продолжи машины движение, у твари не было бы ни шанса. Но, увидев необычное явление, многие стали останавливаться, не давая проехать, в том числе и тем, кто останавливаться не хотел. Несколько человек даже вышли из машин. Тут же первая партия тварей, состоящая практически из одних гончих, вырвалась из тумана и набросилась на людей. Многие не поверят, но обычно собака или, например, волк в принципе не способны убить человека. Ведь единственный способ для них убить его – это перегрызть горло, а до шеи они допрыгнуть не могут. А если зверь вцепится в руку или ногу, то это, конечно, больно и вызовет кровотечение, но умрет человек только где-то через час. Все это время зверь фактически неподвижно висит. За это время можно банально выколоть ему глаза, а взрослый мужчина сможет и вовсе забить его кулаком. Но все это в теории, обычно из-за увеличившегося веса, а чаще из-за страха и паники человек падает на землю, где становится легко уязвим. Сейчас же ситуация развивалась намного хуже, на каждого из людей сразу бросились 2-3 твари, и даже то, что часть из них были крысами, ситуацию не меняло. Крысы вообще оказались на редкость находчивыми и, когда их более крупные временные союзники валили человека на землю, вгрызались в его горло, и именно они получали осколки его души. После того, как несколько водителей были убиты, остальные заперлись в машинах и постарались уехать, но не смогли. Машин скопилось много, и они мешали друг другу, а те, что лишились водителей, и вовсе стали непреодолимым препятствием. Конечно, кому-то удавалось отъехать, наверняка в спокойной обстановке смогли бы разъехаться все, но прямо сейчас никаких шансов не было. И это несмотря на то, что крысы и гончие вообще не имели возможности пробраться в машину, и даже гоблины били стекла крайне медленно. Был и довольно забавный случай. Парня из доставки сбили первые же твари, они уже начали есть как его, так и его груз, когда один из гоблинов заинтересовался его самокатом. Быстро освоившись с ним, он превратился в настоящего кавалериста. На самокате и с копьем в руках он легко догонял убегающих людей и даже убил нескольких, но в очередной попытке потерпел неудачу и, упав, сломал шею. Ильяс подобрал карту с очередного гоблина, убедился, что у него есть все необходимое. Его несказанно радовало то, что система прямо сейчас невероятно щедра, ему удалось добыть 4 серебряных, 7 железных и 9 бронзовых орудий. Но аттракцион невиданной щедрости продолжался, теперь с гоблинов падали оружейные навыки, хоть и находившиеся на медном ранге, но это было нормально. Самое необычное, что из других существ гарантированно выпадали карты, хоть половина и была пустой, это было невероятно много. По описаниям в книгах, обычно со столь слабых существ выпадала одна пустышка на 10 убитых и одна карта хоть с чем-то на 10 пустышек, то есть одна карта на сотню трупов. Он же, убив меньше 50 врагов, уже владел целым состоянием и достиг 3-го уровня. Прошло уже больше минуты, как он покинул своих слуг, так что пора было возвращаться. На кафе, где они были, никто еще не напал, потому что Ильяс убивал всех, кто появлялся с этой стороны. Но часть тварей из дальнего портала уже заметила столь лакомую добычу и как раз бежала к ним. Воин бросился на перерез и легко догнал их. Несколько гончих и группа крыс, единственное неудобство, которое они доставляли, это необходимость убивать их по одному из-за маленького размера и собирать карты, хотя крыс он и вовсе старался давить ногами прямо на бегу. Будь здесь гоблины, их можно было бы убить одним размашистым ударом. Быстро перебив очередную стайку тварей, Ильяс добрался до летнего кафе, где перед дверью в его закрытую часть стояли его слуги. Не говоря ни слова, он схватился за ручку и начал открывать дверь. Заперто. Хотела было предупредить Юля, но Ильяс продолжил, и дверь открылась. Не было никаких рывков, дверь просто открылась. Единственным, что говорило, что дверь была заперта, были детали фурнитуры, отлетевшие от нее. Войдя, он быстро огляделся, но парень и девушка, прятавшиеся за стойкой, его не заинтересовали, а вот двери в конце помещения привлекли внимание. И если первая была заперта, и при попытке ее открыть раздались женские крики, то вторая легко открылась. За ней находился небольшой туалет, куда Ильяс втолкнул своих слуг. «Слушайте внимательно, это копье для тебя, Юля, и топор тебе, Сергей». Он материализовал оружие в руках и передал его своим слугам, после чего достал еще две карты. Это карты навыков, древковое и ударное оружие соответственно. Возьмите в руки и пожелайте изучить навык, может быть больно, но не очень сильно, запритесь внутри и ждите, через 5 минут я вернусь за вами. Ильяс вышел на веранду кафе, где уже кипела битва, хотя, скорее, это была резня. Всего несколько человек отбивались, остальные пытались сбежать, но убежать от гончей на открытой местности было практически невозможно. Многих уже повалили на землю и рвали на куски, хотя люди зачастую еще были живы. Стоило ему пробить мечом шею первой шавки, как внимание привлекло сообщение. Получено 15 осколков душ, осколки 6300. Достигнут уровень 4. Понятно, что подобные сообщения шли с самого начала, но вот количество осколков было гораздо больше ожидаемого. Формула расчета необходимого количества осколков была простой. Коэффициент для существ железного ранга 30 умножить на номер уровня и прибавить количество, необходимое для предыдущего уровня. Так что требования для уровней росли по параболе, пусть и не слишком крутой. Уровень 1, сумма осколков 0, до следующего уровня 30. Уровень 2, сумма осколков 30, до следующего уровня 90. Уровень 3, сумма осколков 120, до следующего уровня 180. Уровень 4, сумма осколков 300, до следующего уровня 300. Уровень 5, сумма осколков 600, до следующего уровня 450. Уровень 6, сумма осколков 1050, до следующего уровня 630. Все эти значения Ильяс знал наизусть, как и количество осколков за тварей. Медь 1, медь 2, медь плюс 3. Бронза 6, бронза 10, бронза плюс 14. Железо 30, железо 50, железо плюс 70. Серебро 300, серебро 500, серебро плюс 700. Золото 6000, золото 10000, золото плюс 14000. Эти значения умножались на текущий уровень существа, что и было окончательной наградой за убийство. А так как все прибывшие сегодня были первого уровня, то крыса Крот давала 1 осколок, адская гончая – 3, гоблин – 10. Так что из всех полученных сегодня осколков 230 были взяты из 23 убитых гоблинов, были еще 5, но их пришлось убить несистемным оружием и осколков получить не удалось, остальное это крохи с гончих и крыс. Но сейчас он получил сразу 15 осколков за одну гончую. Быстро пересчитав в уме, Ильяс понял свою ошибку. К счастью, недочет оказался приятным. Сначала враги были первого уровня, но теперь они убивали людей и их уровень рос. Убив даже одного человека, крысы и гончие достигали пятого уровня, и за них можно было получить 15 осколков, гоблины же лишь третьего, но осколков за них было 30. За следующее убийство их уровни продолжали расти, уже не так быстро. Конечно, душа человека имела 50 осколков, но получить их было невозможно, а вот используя подобную конверсию, пусть и с потерями, можно стать сильнее гораздо быстрее, чем изначально планировал Ильяс. Многие, конечно, возмутились бы подобными рассуждениями, но обычно, когда доходит до дела, чем громче возмущался человек, тем активнее сам станет чем-то подобным пользоваться. Ильяс хоть и действительно был настоящим патриотом человечества, в числе прочих психических расстройств был еще и социопатом, поэтому человечество воспринимал как некий набор цифр статистики, и ради него готов был трудиться не покладая рук или рисковать жизнью. Жизнь же отдельного человека не имела для него вообще никакой ценности. К сожалению, заставить тварей убивать строго по одному человеку он не мог, а конверсия с каждым дополнительным человеком лишь падала. Если собака первого уровня за одного убитого достигала сразу пятого, то на 10 уровне ей требовалось 2 с небольшим человека для перехода на 11, а количество осколков за ее убийство росло строго линейно. Но был еще один важный плюс: монстры получали уровни, но сильнее не становились. Для повышения характеристик им потребуется несколько часов. Мало кто из них упустит возможность получить еще осколки и пойдет искать убежище для усиления, когда вокруг столько беззащитных людей. Хотя твари – это не бездумные болванчики, и у каждой есть свой ум или инстинкты, так что кто-то наверняка сделает именно так. Пока Ильяс обдумывал пришедшие в голову мысли и перерабатывал свои планы, время он не терял и убил еще четверых тварей. Буквально пинками он раскидал столики так, чтобы освободить место в центре, а по периметру создать пусть хлипкую, но баррикаду. На веранде к этому моменту осталось еще пара человек, стоящих на ногах, и десяток уже погрызенных, но еще вполне живых людей. Последние были настоящим подарком, манившим тварей как магнит. Монстры не только видели лакомые осколки душ, но и чувствовали манящий запах крови, так что начали собираться сюда со всей площади. Конечно, никто не ломился бесконечной волной, враги окружали веранду полукольцом и атаковали одновременно, а потеряв нескольких своих, отступали. Гоблины собрали лучников и обстреливали Ильяса стрелами, они даже пытались произвести слитный залп, но тщетно. Гоблины со средним значением интеллекта в 3-4 единицы были не самыми эффективными солдатами, а гоблины из разных племен, увидевшие друг друга считанные минуты назад, действовать совместно не могли вовсе. Если залп мог хоть в теории угрожать воину, то от одиночных стрел он легко уворачивался и отбивал мечом, а одну даже поймал свободной рукой и всадил в челюсть прыгнувшей на него собаке. К счастью, последняя не умерла, а лишь в конвульсиях упала у его ног, так что Ильяс добил ее и получил еще несколько осколков. Главной проблемой мага, как ни странно, была его сила. Если сначала твари бросились на него толпой, желая пробиться к раненым, то теперь нервно озирались, ища добычу попроще. Тем не менее добыча была неплохой. 9 гоблинов, 17 псин и 4 крысы порадовали его почти 400 осколков и 5 уровнем. Но так как больше никто не нападал, Ильяс сам бросился на врагов и, проигнорировав всех остальных, атаковал импровизированный строй лучников, двумя ударами убив сразу 9. И, судя по полученным осколкам, лишь 2 никого еще не убили и были 1 уровня, 4, 3, еще 2, 4 и 1, 5, что могло значить, что он убил уже 4 людей. Сразу 270 осколков были отличной наградой, но даже уверенный в своих силах Ильяс на мгновение замер, слишком большой поток энергии вывел его из равновесия. Резко прикусив губу, он подавил наслаждение и пришел в чувство. Вряд ли враги смогли бы его убить, даже если бы в этот момент все вместе набросились на него, но они в любом случае проигнорировали свой шанс и бросились бежать в разные стороны. Догнать и убить удалось лишь 5, после пришлось вернуться к кафе. Время обучения навыку у его слуг подходило к концу, надо было их проверить. Глава 8. Первая битва, часть 2. В этот раз уже сломанная дверь кафе открылась еще легче, чем в прошлый, а вот дверь туалета, где его ждали, он просто выломал, не став стучать и ждать, когда ему откроют. В глазах у молодой пары все еще плыло, но нормальное состояние стремительно возвращалось к ним. На вопрос Ильяса, как всегда, ответила Юля: «Круто, я теперь знаю кунг-фу, ну, то есть умею тыкать этой палкой и даже знаю, что это легкое пехотное копье с листовидным наконечником, ланце». Сергей лишь согласно кивнул. Ильяс взглянул наружу, взял со стойки какую-то бутылку с сиропом и произнес: «Убивайте тех, на кого я укажу, собирайте карты и не отставайте». С этими словами он подошел к входной двери, к которой уже бежали 2 гоблина, и просто ударом ноги выбил дверь, которая слетела с навесов и придавила нападавших. «Добейте, каждый по одному», — приказал он, после чего замахнулся и кинул бутылку. Гоблин в 30 шагах уже заметил их группу и поднял лук для выстрела, но прежде чем он успел что-то сделать, ему в голову прилетела бутылка. Хоть он был выведен из боя, но был еще жив, командир посчитал добивать его излишним. Гоблин находился в противоположной стороне от той, что им была нужна. Ильяс развернулся и зашагал вдоль зданий, слуги быстро выполнили свою задачу и побежали за ним. Вообще они разделались с придавленными гоблинами удивительно быстро, и тому было 2 причины. Первое – это оружие и навык. Оружейные навыки медного ранга 1-й ступени не были чем-то особенным, но поставить хороший удар они позволяли и равнялись нескольким месяцам подготовки с оружием, что вообще-то часто соответствовало среднему уровню в армиях земли. Вторая причина моральная. Сергей верил в подобное развитие событий еще до встречи с Ильясом, да и просто драться ему приходилось, как, кстати, и Юле, которая хоть до последнего и не верила в приход системы, вообще любила менять свое мнение с завидной регулярностью. Кроме того, после идеологической накачки их нового господина они были гораздо менее адекватны, чем считали сами. На быстро шагающего Ильяса выбежал гоблин, но вместо того, чтобы его убить, он просто отсек ему руку с оружием. «Юля, добить!» С этими словами воин прошел мимо раненого гоблина. Юля снова, не задумываясь, ткнула того в живот и, рванув копьем вниз, пропорола ему брюхо. Пару мелких тварей маг просто раздавил, не сбавляя шага. А вот следующий гоблин пытался прорваться в торговый центр, к которому и шла команда. Но механическая дверь двигалась слишком медленно, поэтому гоблин все еще стоял перед входом и каким-то образом не заметил подходивших. Ильяс просто толкнул его, и тот, врезавшись в стекло, упал на землю, тряся головой. «Сергей, добить!» Последовала новая команда. Сергей тоже весьма спокойно, как для хладнокровного убийства человекоподобного существа, вонзил топор ему в голову, после чего они вошли в торговый центр. К этому моменту пешеходная площадь была завалена трупами, которые подъедали отдельные твари, остальные собирались в стаи по видовому признаку и штурмовали окружающие площадь здания. Особенно лакомым кусочком оказался торговый центр, в котором, несмотря на рабочее время, было множество людей. Еще больше оказались тут, из-за того, что пытаясь укрыться от тварей, но все, на что хватило большинства людей, это спрятаться в каком-нибудь магазине, чаще всего на первом этаже. Но, судя по крикам, доносившимся со всех сторон, этого оказалось недостаточно. Ильяс же пошел в центр атриума, где был эскалатор наверх. Он старался рядом со слугами двигаться шагом и даже не слишком быстро, но так как его шаг был чуть ли не в два раза длиннее шага обычного человека и втрое шага Юли, то последнее и вовсе приходилось бежать со всех ног, чтобы не отставать. Командир отряда уже получил 5-й уровень, а до 10-го было еще далеко, поэтому он старался помочь как можно быстрее стать сильнее своим слугам. Когда на них выбежало сразу 4 гоблина, он, резко пригнувшись, нанес один размашистый удар и сразу отсек 8 ног. Слуги быстро справились с практически обездвиженными врагами и вместе с тем достигли 2-го уровня. Приказав слугам подниматься по эскалатору, Ильяс задержался на пару секунд, однако несколько тварей, бежавших за ними, не решились напасть, ожидая подмоги. Не дождавшись нападения, он встал на эскалатор и стал подниматься. Одна из гончих решила воспользоваться тем, что враг отвернулся, и атаковать в спину. Когда она практически добралась до мага в прыжке, он просто обхватил ее пасть рукой, не давая открыть, после чего, так и держа собаку за морду, ударил ей об поручень. Смерть наступила мгновенно, а из-за сломанного позвонка псина неестественно обвисла. Ильяс удовлетворенно поглотил осколки, а труп с силой бросил в скопившихся внизу врагов. Не похоже, что ему удалось убить кого-то еще, но вот сбить с ног удалось не одну тварь. Он посмотрел наверх, где его слуги уже были на краю эскалатора, где им приходилось пятиться из-за мешающих пройти баррикад. Двумя шагами догнав их, он сильным толчком раздвинул сложенный тут хлам. Какие-то лавочки, урны и катки с цветами, которые стояли раньше на этом этаже. За ними находились почти 30 людей, у двоих из них имелось оружие, меч и копье, а, судя по их виду, оружие уже успело попить крови твари. «Приветствую воинов, что боем взяли себе оружие и уже окропили его кровью», Ильяс кивнул двум мужчинам с оружием. «Что касается остальных, вы, бесполезная падаль, и, как и подобает падали, еще до заката сдохнете и начнете разлагаться. Но у меня есть для вас предложение. Я одолжу вам оружие, и в этой битве у вас будет шанс умереть как воин, с оружием в руках, а быть может, и выжить. Мои условия таковы: оружие после битвы вернуть, а все трофеи и осколки душ сдать». С этими словами в руках у мага появилось копье. Люди начали переговариваться и крутить головой, многие наверняка хотели многое высказать здоровяку, но не рискнули. Что-то могли сказать двое с оружием, они, помимо всего, были еще и крупными мужчинами, но они, несмотря на грубость слов, были на его стороне. Из толпы стали неуверенно выходить люди, было даже две женщины, но в целом добровольцев оказалось меньше 10. Повернувшись к эскалатору, на котором уже поднимались несколько врагов, Ильяс пробил мечом грудь ближайшему, а ударом ноги сбросил его с клинка. Отброшенный труп сбил твари вниз, но эскалатор продолжал поднимать их. Материализовав еще одно копье, великан вбил его в стык эскалатора. А так как копье было высокого ранга и обладало значительной прочностью, то не сломалось, и эскалатор заклинило. Монстры дернулись и покатились вниз. Элиас снова обратился к людям. «Теперь вы, воины, будете копейщик и мечник, повышаю вас до десятников, соберите себе из этих отбросов по отряду и проверьте ярус. Я привлеку сюда максимум твари и буду со слугами защищать этот подъем. Но здесь могут быть и другие лестницы, найдите их и перекройте». Всех людей на первом этаже перебили и уже заканчивали доедать. Поэтому у эскалатора собиралось все больше тварей, хотя хоть какую-то опасность в столь узком месте представляли только гоблины. Элиас решил не давать им возможности собрать по-настоящему большую армию и тем более придумать план. «Арат Бенор, Тары-Курартан», на каком-то рычащем языке произнес маг. «Господин, а что вы сказали?» «Это на гоблинском». «Да, смотрите, как они забегали», не удержалась от вопроса Юля. «Хотел их спровоцировать на атаку, знаю немного гоблинский», сказал, что отрежу голову их вождю и сделаю из его черепа себе, не знаю подходящего слова, украшение такое поясное, дословно, сосуд для члена, может быть, гульфик подойдет. Элиас хотел еще что-то сказать, но тут в него полетело десяток стрел, от которых он легко увернулся. Стрелы и так не были для него слишком опасны, а при стрельбе с первого этажа на второй и вовсе еле летели. Тут же гоблины бросились вверх по эскалатору, воин вырвал копье, которым заклинил эскалатор, и швырнул его вниз, на этот раз очень удачно, пробив сразу четырех гоблинов и остановив очередное нападение, после чего обернулся назад, где слышал какой-то странный крик. Оказалось, что стрелы, от которых он увернулся, все же нашли свою цель, одна из стрел попала в живот женщине. «Я сказал проверить ярус, а не стоять и ковыряться в носу за моей спиной. Все, кто имеет оружие, выполнять мой приказ, остальной балласт, можете ее оттащить подальше и там над ней вопить, помощь оказывать все равно не умеете, да и умрет она и так». Люди начали возмущаться, но новые десятники смогли их быстро урезонить, и десяток вооруженных человек отправился вглубь этажа, остальные куда-то волоком потащили умирающую. «Слуги, ваша задача удерживать лестницу, едущую вниз, с нее вас атаковать очень сложно, вдвоем вы точно справитесь. Как часто бывает в торговых центрах, эскалаторы стоят парами, и если едущий вверх Элиас заклинил, то его сосед продолжал двигаться вниз. Просто подняться по нему было непростой задачей. Но даже добежав до самого верха, пришлось бы столкнуться с крепким парнем и ловкой девушкой с хорошим оружием. Следующие 10 минут прошли спокойно. Твари предприняли несколько атак, но ничего не добились, хотя и герои не получили много осколков. Как только первых нападающих убивали, остальные отступали или просто падали вниз. Но монстры знали, что на втором и последующих этажах сотни людей, и очень хотели добраться до них. Так что скоро начались проблемы. Лучники периодически стреляли по защитникам, и если Элиас легко уклонялся, то слуги хоть и избегали выстрелов, но делали это с трудом. Пришлось передвинуть импровизированную баррикаду на их сторону, что позволило им прятаться за столешницей во время выстрелов. Тварей становилось все больше, стали приходить и те, кто изначально пытался штурмовать другие здания. Дело в том, что агрессоры представляли опасность своей внезапностью, в остальном же они были очень плохи. Так что стоило людям в соседних офисах запереть дверь, и они оказывались в безопасности. Даже деревянные или пластиковые двери могли задержать гоблинов на достаточно долгое время, железные же были для них в принципе непреодолимы. Кое-где крысам удалось забраться через вентиляцию, окна или еще как-то, но крысы поодиночке вообще не представляли опасности. Теперь внизу бродило уже больше сотни врагов. Кроме того, вскоре им удалось сломать и второй эскалатор, и атаки пошли и по нему. Двое его охранников, не без помощи баррикад, но справлялись с усилившимся потоком врагов. Примерно через 15 минут удержания этой позиции Элиас услышал крик, а обернувшись, увидел, как нареченное им войско убегает от нескольких десятков тварей. Монстры даже не преследовали беглецов, а постепенно распределялись по этажу, зачищая магазины со спрятавшимися там людьми. Те же, кто был внизу, услышав крики и лай прорвавшихся, усилили натиск. Как бы ни был силен маг, сражаться в окружении сотен врагов он не собирался. «Слуги, бегите в магазин между тех колонн, я прикрою отход». Пара, быстро поняв, в чем дело, не стала спорить и побежала в указанный магазин. Толпа же, хотя сначала бежала не туда, вероятно, заметив их, также двинулась в тот же магазин. Ильяс же тем временем схватил одну из лавочек и бросил в нападающих, полностью зачистив эскалатор от наступающих тварей. Лавочки здесь были на редкость удачные. Толстая качественная древесина, окованная железом, а ноги из какого-то декоративного камня, вся эта красота весила никак не меньше 100 килограмм. Местные доходяги наверняка тащили их волоком и все вместе, но сейчас такой вес был как нельзя кстати. Но выигрыша в десяток секунд Ильясу показалось недостаточно, и он сделал безумную, по меркам обычных людей, вещь. Он стал рубить эскалатор. Его меч обладал системными свойствами и сильно превосходил возможности даже самых совершенных сплавов. Он был способен как бумагу рассечь железный вражеский клинок вместе со своим владельцем. Но эскалатор был крупной конструкцией, которая должна выдерживать десятки человек на ней, а это тонны груза, и внутри у него имелись мощные стальные балки, поддерживающие конструкцию. И если декоративную часть меч рассекал без проблем, то в стали лишь делал зарубки глубиной в десяток сантиметров. Твари уже рвались наверх, но Ильяс успел пробить конструкцию насквозь, и эскалатор начал падать, но уперся в пол этажа и застрял. К счастью, бегущих врагов это напугало, и подниматься они стали медленнее, что и дало магу возможность закончить свой план. Он поднял над головой две оставшиеся лавки, что было непросто даже по его меркам, и насколько смог подбросил их вверх. Набрав скорость при падении, они смогли закончить начатое и обрушить путь наверх для множества тварей, немало которых погибли при обрушении. К сожалению, подобное не считалось системными методами, и осколков Ильяс не получил. К моменту, когда маг обрушил эскалатор, ситуация на этаже уже вышла из-под контроля. Люди, бежавшие неизвестно куда, увидев Сергея и Юлю, решили двинуться туда же и даже оказались в магазине раньше них. Сами же слуги, не успев добежать каких-то 20 метров, оказались окружены отрядом гоблинов и гончих. И хотя численный перевес был не на их стороне, проявили себя достойно, буквально встав спина к спине, сдерживали твари и даже смогли убить пару из них. Но, понимая, что долго они так не протянут, Ильяс рванул на помощь. Для него твари в таком количестве опасности не представляли, и, убивая каждым ударом по 2-3 особи, быстро прорвал окружение. Не дожидаясь, пока к врагу придет подкрепление, команда отправилась в выбранный магазин. Даже неопытному в военном деле человеку было понятно, почему был выбран именно этот магазин. Все остальные торговые марки имели протяженную стеклянную витрину, которую было легко разбить, а то и вовсе не имели никакой защиты. Здесь же вход располагался между двух колонн, и, хотя двери также были стеклянными, само расстояние составляло всего 4 метра, так что сдерживать здесь врага было проще, чем где-либо еще. Войдя в магазин, Ильяс оглянулся и увидел, что твари их пока не преследуют, разбежавшись по всему этажу. Он взмахнул рукой, оттолкнув несколько человек, и, схватив щуплого парня за грудки, подтянул к себе. «Ты, грязь из-под ногтей, подстилка гоблинская, отвечай, где ваши командиры? Почему ваш отряд покинул боевой пост и пропустил врага? Какого хрена из-за вас все люди на этаже теперь погибнут, а мы чуть не попали в окружение? Отвечай или сдохнешь, тварь!» Ильяс был по-настоящему зол, он буквально рычал в лицо парню. Тот забился в ужасе, но каким-то чудом смог выдать. «Мы охраняли техническую лестницу, но пауки, гигантские пауки забрались по стенам и напали на нас со спины, кто-то погиб», началась паника. «Командиры сказали, чтобы мы отходили, а они задержат твари на лестнице. Значит, ты, навозный жук, сознаешься в дезертирстве и оставлении своего командира в бою», не успел Ильяс договорить, как услышал стоны за спиной. Он обернулся и увидел еще одного молодого парня, бьющегося в судорогах. Так и держа допрашиваемого одной рукой, а другой сжимая меч, он спросил: «Мрази, что с ним?» Он сказал, что станет сильнее и ему никто ничего не сможет сделать, а потом что-то сделал с картой, которые выпадают из монстров, и она исчезла, а его начали бить судороги, немного заикаясь, произнес какой-то подросток. «Чта?» Буквально завыл Ильяс, его глаза налились кровью, и он схватил за шею и поднял над землей парня, что бился в конвульсиях. «Ты, выродок скальной гоблинши и остроухого ублюдка, тебе было мало нарушить все мои приказы, ты еще и решил украсть мою карту, и, судя по тому, как тебя корежит, достаточно ценную. Похоже, вы, черви, забыли мои приказы и то, что вы поклялись передать мне добытые карты. Да, в историю с вашими командирами я не верю. Уверен, вы бросили умирать достойных воинов, если не убили их сами. Похоже, вам нужно объяснить еще раз. С этими словами он сжал руку, и с жутким хрустом шея все еще дергавшегося парня сломалась, а сам он обмяк. Элиас замахнулся и швырнул труп в вестибюль, где в него тут же вцепились собаки, которые уже начали собираться перед их магазином, но еще боялись бросаться в бой. Окружающие побледнели, кто-то даже выставил оружие в надежде защититься, однако по трясущимся рукам было понятно, что это бесполезно, но маг их проигнорировал и снова начал говорить. «Слушайте еще раз, вы подчиняетесь мне, следующий, кто нарушит мой приказ, промедлит или сделает что-то, что мне не понравится, отправится кормить твари еще живым». Обведя всех жутким взглядом, он продолжил уже более спокойно. «Я займу центр, слуги, вы слева, остальной мусор, у кого есть оружие, встаете справа от меня, и ни шагу назад, как видите, вы взаперти, пропустите твари, сдохните». Бои перешли в позиционную фазу. Элиас рубил всех, кто подходил достаточно близко. Одному гоблину он даже позволил войти в магазин, где тут же срезал верхнюю часть черепа, после чего приказал Сергею забрать его щит, а затем пинком выкинул труп из магазина. Сергей стоял чуть слева, легко держа щит, за которым гоблин мог скрыться практически полностью. Юля спряталась за ним, откуда удивительно проворно атаковала копьем. Пара интуитивно использовала построение, практикуемое практически во все эпохи, когда в первом ряду стояли хорошо защищенные щитоносцы, а за ними находились копейщики и пикинеры, наносящие основной урон. Справа стояли остальные вооруженные люди, которые хотели создать такое же построение, но из-за того, что осколки душ получал только нанесший смертельный удар, постоянно спорили и менялись местами. Возможно, они действительно считали, что им позволит оставить эти осколки. Элиас мог бы казнить их за такую вольность, но сейчас ему были выгодны их действия. Дело в том, что, набрав определенное количество осколков, они сгорали, а уровень автоматически поднимался, после чего их уже нельзя забрать. Он считал количество убитых каждым человеком, и выходило, что вместо одного получившего несколько уровней было множество человек с нераспределенными осколками. В какой-то момент к атакующим добавился еще один вид монстров – пауки. Когда Элиас их увидел, то только чудом не убил кого-нибудь из его временных помощников, которые просрали хорошую боевую позицию из-за этой мелочи. Малый арахнит-рабочий никак не тянул на гигантских пауков. Тварь размером с кошку была медного ранга и отличалась от крыс-кротов только возможностью высоко прыгать и бегать по стенам и потолку. Первого паучка, который прыгнул на него, гигант просто схватил рукой и сжал, пока тот не захрустел и не лопнул. Несколько штук смогли пробраться по потолку за спины обороняющимся, но, к счастью, почти 50 человек, скопившихся в магазине, все же смогли с ними справиться, и Элиасу не пришлось решать еще и эту проблему. Битва затягивалась, за следующие 20 минут твари предприняли десятки попыток, но сумели лишь легко ранить одного человека. Взамен потеряли почти сотню убитых, чьи тела теперь стали серьезным препятствием для дальнейшего штурма. Хотя все это время казалось, что поток монстров бесконечен, это было не так. Изначально в ТЦ ворвались сотни тварей, и против Элиаса выступала лишь часть, теперь же все помещения были зачищены от людей, и почти все уродцы собрались здесь, чтобы добить последних выживших. Исключением были лишь те, кто решил, что получил достаточно, и отправился искать себе безопасное место, где можно стать сильнее. Все бы могло закончиться просто. Люди методично перебили бы оставшихся тварей, но была проблема. То ли твари стали сильнее, то ли к концу волны система сама стала призывать более сильных монстров. Поэтому оставшаяся полусотня врагов уже не представляла из себя столь же жалкое зрелище, как раньше. Остались одни только гоблины, впереди которых стояли щитоносцы, за ними шли воины с копьями, алебардами и крюками. Был и отряд лучников, к счастью, стрелы у них практически отсутствовали. Но твари придумали вполне рабочую тактику. Лучники делали несколько выстрелов, и Элиас был вынужден отвлечься на то, чтобы их отбить. В этот момент отряд делал подшаг и вытаскивал своими крюками одного человека из строя, а оттащив, убивал. Это сработало дважды, но на третий раз Элиас просто увернулся от стрелы и атаковал подходящий отряд, убив сразу троих. Стрелы, пролетев мимо мага, все же нашли свою цель. Ильяс уже вернулся в строй и лишь вздохнул. Сил злиться не было. Он искренне недоумевал, как люди в этом мире до сих пор выжили. Гражданские не только никак не помогали в битве, им даже не хватило ума спрятаться в глубине магазина. Глава 9. Первая битва. Часть 3. Гоблины, понеся потери, решили перегруппироваться. Они отошли и подняли щиты. Через несколько секунд ряд щитов разомкнулся, и оттуда летел огненный шар. Ильяс ожидал любой атаки, но это было одним из худших вариантов. Огненный шар, хоть и имел в своем названии слово «огненный», по большей части являлся шаром сжатого воздуха, а возможно, и чистого кислорода, горящего на поверхности. При столкновении с достаточно массивным объектом шар дестабилизируется, и высвободившийся газ взрывается. Получившийся объемный взрыв, хоть и не имеет повреждающих элементов, в замкнутом помещении может представлять даже большую опасность, чем обычный. Радовало лишь то, что это был малый огненный шар бронзового ранга, который был размером с теннисный шар и обладал меньшим фугасным действием, чем самая слабая граната. Маг толкнул Сергея, тот повалился на Юлю, и они оба упали на пол. Сам Ильяс с криком «Ложись!» бросился в другую сторону. Сделал он это как раз вовремя, и шар пролетел между ними, после чего еще какое-то время летел по магазину и взорвался в глубине. «Юля, скорее стойку с одеждой мне!» – закричал маг, поднимаясь на ноги. Юля благодаря своей ловкости не только удачно упала, ничего себе не повредив, но и быстро вскочила на ноги и также быстро сориентировалась. Она метнулась к ближайшей стойке, которая была не только не прикручена к полу, но и имела колесики, и толкнула ее в сторону господина. Ильяс схватил стойку, на которой висели десятки плечиков с одеждой, и швырнул ее в гоблинов, удерживающих стену щитов. Пока коротышки пытались сбросить ворох одежды, он разбежался и подпрыгнул, наступив на край щита, подпрыгнул еще раз и оказался высоко в воздухе. Перелетев через ряд защитников, он уже материализовал в руке копье для броска, когда увидел, что его ждали два хобгоблина. Хобгоблин был существом железного ранга и в рангах системы являлся полным аналогом человека, хотя в реальности различия могли быть довольно существенными. Если гоблин долго копил силы и эволюционировал до хобгоблина, то он будет превосходить человека по сумме характеристик. Кроме того, у него будут значительно более развиты силы и телосложение, что и вовсе сделает его непобедимым в ближнем бою. Если же хобгоблин сразу родится на этой ступени эволюции, то будет немного уступать среднему человеку, хотя сила и телосложение все равно будут достаточно высоки. Но проблема в том, что для его рождения оба родителя должны быть хобгоблинами. Независимо от уровня развития мира и его политического строя, такая семья всегда принадлежит к элите общества, и у них есть возможность приобрести своему ребенку хорошие навыки, что снова делает его сильнее человека. Однако система уравнивает хобгоблинов и людей, учитывая уровень общества, а значит и его оружие. Так как хобгоблин, даже обладая интеллектом выше человеческого, обычно живет в крайне примитивном мире, ведь средний уровень интеллекта в среде гоблинов крайне низкий, что не позволяет им развиваться и накапливать знания, и поэтому доступ у них к высокотехнологичному оружию крайне редок. Ильяс все это знал, но оценить хобгоблинов перед ним мог только на глаз, и увиденное ему не нравилось. И дело было не во внешности, хобгоблины были похожи на хорошо тренированных человеческих мужчин, из отличия обладали лишь более широкой челюстью и черным цветом кожи, хотя последнее встречается и у людей. Проблема была в том, что первый из врагов ждал его появления с луком в руках и как раз выпускал стрелу, а второй имел способности к магии и готовил еще один огненный шар, используя в этот раз накачку, так что сможет использовать заклинание только через пару секунд, но эффект его будет куда сильнее предыдущего. Ильяс не мог увернуться от стрелы в прыжке, поэтому бросил в стрелка копье. К счастью, тот ожидал, что прыжок мага окажется значительно ниже, и готовился стрелять чуть выше человеческого роста. И когда увидел летящее в него копье, не успел заново прицелиться, а выстрелив, сразу упал, переходя в перекат.